Глава 38. Центральный парк. Машины гудят, демонтируя скульптуры Кэрол. Крах. Коллапс. Молли смотрит на скульптуры, сравнивая их с незаконченными работами Кузы. С теми, над которыми она работала, желая сбежать от реальности. Тысячи сигарет, сотни литров вина и ни капли правды. Милый вымысел, влюбиться в который могут лишь те, кто ненавидит свою жизнь. Крупица иллюзий, которые порой значат больше, чем вся правда этого мира. Меняются люди, меняются пейзажи, но дорога остается неизменной. Так думает Молли. А где-то далеко стоит другая Молли. Смотрит на нее и тихо ненавидит, потому что эта Молли сделала все, чтобы этот день принес той, другой, лишь горечь и разочарование. Дорин ушел. Хак уйдет. Отец тоже уйдет. Но судьба Кузы не повторится. «По крайней мере, она не станет высшей», — говорит Молли Гликену. Он сидит рядом с ней, жадно пожирая глазами далекий силуэт Кэрол. «Это невыносимо!» «Согласна. И что дальше?» «Не знаю». «Нужно принять какое-то решение». «Решение?» Молли смотрит на него с грустной улыбкой. «Боюсь, даже если ты отрежешь себе мужское начало, это ничего не изменит». «А если лечиться?» «Как?» «Я разговаривал с доктором Кезардом. У него есть один знакомый». «Перестань. Как они смогут помочь? Прикажут мне быть Кузой?» «Я показывал им твои рисунки с беременной женщиной». «Это не мои рисунки». «Молли». «Да знаю я. Но поверь, лечение не поможет». «Ты не знаешь». «Знаю». Она смотрит на него испуганными глазами. «Поверь, все станет только хуже. Не надо». «Почему?» «Потому что я видела это. Видела, чем все закончится». «Тогда скажи мне». «Нет». Молли берет его за руку и тянет к припаркованному ялику. «Пойдем лучше ко мне. Закроемся на неделю. Вино, сигареты, перкодан. Будем вспоминать прошлое и мечтать о будущем». «А что потом?» «Какая разница, что потом?» «Молли». «Что, Молли?» «От этого не сбежать». «Правда? Ты это ей скажи». Она показывает рукой в сторону, где еще недавно стояла Кэрол. «Думаешь, она поймет? Думаешь, проникнется? Нет, ей плевать. Лишь бы выставить на показ свои проклятые скульптуры». «Так говоришь, словно ненавидишь ее». «Ненавижу?» Молли до боли сжимает его руку. «Знаешь, как говорят, если хочешь кого-то обвинить в своих неудачах, то обвиняй себя». Глава 39. «Я Молли. Молли Эш Кэрол». «Вам никогда не снился сон, в реальности которого вы не сомневались? Вы просыпаетесь, а в сознании еще висят обрывки воспоминаний другой действительности. Той, от которой вы должны будете отказаться, приняв то, что считаете приемлемым. Наша реальность – это то, что мы считаем реальным. То, что имеет смысл для нас. И правильность выбора этого ложится сугубо на наше сознание. Мы видим то, что хотим видеть, и не замечаем то, что хотим оставить незамеченным. Тот мир, где мы живем, создаем только мы. Это словно картина, нарисованная нашими предрассудками. У каждого есть своя правда, свои причины, побуждающие к мотивации, восприятие своего социального статуса, свои ассоциации, вне зависимости от того, насколько тривиальными, абсурдными и нелогичными они могут быть. «Молли, я Молли». «Наше бессознательное», — продолжает доктор Кезард, «состоит из мощных первичных психических образов, врожденных идей или воспоминаний, которые предрасполагают нас воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом». Он делает паузу, вглядывается в глаза Кауфмана. «Она ищет свою действительность, ту, к которой привыкла, и где происходила интеграция противодействующих сил и тенденций, где она смогла бы найти реализацию своей психической деятельности, развитие и выражение всех элементов личности». Но ее мозг, на основании приобретенных в процессе жизни данных, создал для нее альтернативный мир. Она знает, кто она, знает, какова ее роль, но оставшийся приобретенный опыт и восприятие воссоздают конфликт на уровне полученной в процессе жизни системы норм, ценностей и этики, принятой в единственно верном для нее окружении. Доктор передает Кауфману рисунки Кузы. Мы нашли это рядом с ней, во внутреннем дворике. Думаю, она понимала, что с ней происходит, и хотела умереть. Истощить себя алкоголем и наркотиками. Она и доктор Гликен. Хотя природу его поступков я так и не смог понять. «Вылечите их, доктор». Кауфман смотрит то на Кузу, то на Гликена. «Вылечите их обоих. Найдите лучших врачей. Отправьте в лучшие больницы. Не думайте о деньгах. Просто сделайте то, что должны сделать». «Пожалуйста», — умоляет Куза. «Не оставляй меня здесь». «Все будет хорошо», — обещает Кауфман. «Нет», — она кричит, видя, как он уходит. «Я не должна здесь быть». «Конечно, нет». Доктор Кезар до боли сжимает ее руку. Никто не должен. На его лице нет ни улыбки, ни сочувствия. Холодный, безразличный взгляд, такой же, как внутривенная инъекция. «Я Молли», — шепчет Куза, погружаясь во мрак. «Молли, Молли, Молли». Глава 40. Окраины Авалона. Вдали от стеклянных башен, в окружении яблоневых садов. Недалеко от психиатрической клиники имени Артура и Морганы. На скамейке, под кроной старого вяза. «Вот так все было, понимаешь?» — говорит Молли. «Это тебе доктор Кусум обо всем рассказал?» Илья подозрительно вглядывается в ее голубые глаза. «Почти». «Что значит «почти»?» «Я сказала ему, кто я такая, и он решил, что я имею право знать. Ведь это и моя жизнь». Молли улыбается. «Представляешь, я думала, что действительно чего-то стою, а оказалось, что вся моя жизнь была не более чем прихотью свихнувшейся суки». «Ты не можешь всего знать». «Могу. Помнишь, я говорила тебе, что вижу иногда странные вещи?» Ее худые плечи вздрагивают. «Черт возьми, я словно прожила еще одну жизнь». «Не нужно мне было привозить тебя сюда». Илья заботливо обнимает ее. «Наоборот». Молли смотрит куда-то вдаль. «Теперь многое становится ясным». Она снова вздрагивает. «С самого начала у меня не было ни одного шанса. Неважно, что я делала и как. Никому. Понимаешь, никому не нужны были мои таланты». Еще одна нервная улыбка. «Только мое тело». «Это не так». «Именно так». Молли смахивает с плеча его руку. «Чертова планета». «Молли». «Ты ведь тоже не веришь мне. Не веришь ни единому слову». «Я...» «Не веришь». Она снова вглядывается в пустоту. «Знаешь, а ведь ей тоже никто не верил. Кузе, только Гликен». «И что с ним стало?» «Думаешь, меня тоже это ждет?» «Ты не она, Молли». «Вот как. И что ты знаешь обо мне?» «Я знаю, что ты нравишься Эш». «А как же Центральный парк? Читал, как называли меня в газетах?» «Думаю, это просто способ самовыражения. Твои мрачные фантазии». «Это не фантазии». «Но...» «Видишь, теперь я и тебе противна». «Я просто хотел спросить, зачем тогда ты все это показала?» «Почему бы и нет? С первого дня, как я оказалась здесь, все только и говорили мне о том, что моим работам недостает искренности». Молли поворачивается, смотрит Ильи в глаза. «Но знаешь, что самое забавное? Куза признала их, оценила. И это для меня почему-то важно. Сейчас важно». Она видела в моих скульптурах и не уродство, и порок, как написали газеты. А чувства, которые я пережила, пройдя через это. Чувства, которые пережили в эти моменты те, кто был рядом со мной. Хотя, думаю, все это поняли, но побоялись признать. И не говори, что мне стоило попытаться создать что-то другое. Я пробовала. Пробовала, когда ушел Дорин. Пробовала, когда ушел Хак. Как Куза, помнишь? Закрывшись в мастерской и медленно сходя с ума. Создавая вымышленный мир гармонии и покоя, где можно спрятаться от всего этого ужаса. И знаешь, чем это закончилось? Я имею в виду в моем случае. Верно, не знаешь. Потому что никто даже не взглянул на них. И неважно, сколько дивных стран и счастливых лиц я нарисую. Все это будет ненужным, выброшенным на свалку времени бездарных творцов. Все, кроме скульптур в Центральном парке. И будет это не потому, что они лучше вымысла и иллюзий, которые я создаю. Они останутся благодаря случаю, прихоти сдвинувшейся бабы, решившей воплотить во мне все свои несбывшиеся мечты и надежды. И что самое обидное, без нее я никто. Даже больше и никто, чем была до знакомства с ней. Это не так. Не так? Да что ты знаешь об этом? Молли смеется новому другу в лицо. Нервно, вымученно. Был ли он в Центральном парке до того, как демонтировали ее скульптуры? Видел ли журналы с фотографиями пикантных сцен, сделанных крупным планом? Писал ли все эти письма с предложением встретиться и провести ночь? Наверное, нет. По крайней мере, она хочет, чтобы было так. Последняя выставка, которую она пыталась устроить, закончилась предложением группового секса и восторженной речью о культуре порнографии. Молли сидела за столом, снова и снова подливая себе красное вино, а хозяин галереи не переставал расхваливать ее тело и смелость, с которой она обнажила себя перед миллионом глаз. «Уверен, вы многому можете нас научить», — говорил он, и Молли видела, как краснеет его жена. «Так как насчет выставки?» «Ах, выставки!» — он нехотя прервался. «Ну, что там у вас?» Молли протянула ему папку с набросками своих фантазий. Чистых и светлых, как безоблачное небо. Наивных и безгрешных, как утренняя роса. Добрых и доверчивых, как голубые глаза младенца. Что это?» – спросил хозяин галереи. Притворно поджал губы, улыбнулся. «Это шутка, да?» Молли покачала головой. «Боюсь, вы теряете хватку», – рассмеялся он. Его жена снова покраснела. Скорее от разочарования, чем от стыда. «Это шутка», – рассмеялась она, грозя Молли пальцем. «Нет. Нет?» «Думаю, мы неправильно поняли друг друга», – сказал хозяин галереи и вспомнил вдруг о какой-то встрече. Остальных лиц Молли уже не помнила. Только выражение и чувства. Всегда. Везде. Либо стыд, либо похоть. Но никому не нужна Молли. Им нужен ее крах. Им нужно ее тело. Она смотрит на Илью. И он еще смеет говорить ей, что это не так. «Они ищут тебя». «Что?» «Они хотят, чтобы ты вернулась». «Ну уж нет». «Молли», он сжимает ее руку, накрывает ладонью. «Ты все еще можешь вернуться». «Да что ты знаешь?» «Он приходил ко мне». «Кто?» «Дорин». Илья чувствует, как вздрагивает рука Молли. «Он искал тебя. Искал по всему городу». «Зачем?» Собственный голос кажется Молли каким-то далеким. Мысли путаются. Дорин ушел. Ушел навсегда. Или же нет? «Он сказал, что ты хотела устроить мастерскую на крыше нашего дома». «И что?» «Эш привела его ко мне». «Эш?» «Моя дочь. Он увидел кольцо, которое ты ей подарила». «И что?» «Он сказал, что хочет вернуть тебя». «Вернуть?» Молли чувствует, как сердце замирает в груди. Обиды, обиды, обиды. Что они значат? Что значит все отчаяние этого мира, когда оживают надежды? Им нужен твой талант, Молли. Талант? Что значат все надежды одного человека, когда целый мир убивает их отчаянием? Не я. Нет, Молли, не ты, талант. Я не хочу. Или еще что-то говорит, но она уже не слышит его. «Ты не понимаешь!» Перед глазами мелькают рисунки Кузы. Вся ее жизнь, все ее мечты и надежды. «Они заберут мою жизнь, заберут то немногое, что у меня осталось!» «Молли?» «Нет!» Дрожь начинает бить тело. «Куза права, это хуже, чем смерть!» «Но, Молли...» «Ты не знаешь, что это! Думаешь, что знаешь, прочитав пару газет, но это не так!» «Хочешь что-то понять? Зайди в палату Кузы. Думаешь, со мной все будет иначе? Нет. Они заберут у меня тело, заберут у меня жизнь. Мою жизнь, понимаешь?» Она плачет, уткнувшись Ильей в плечо. «Я не хочу этого. Мне это не надо. Я видела эту жизнь. Там ничего нет. Ничего». «Молли». «Даже Дорин. Разве ты не видишь? Он такой же, как они. Часть этого проклятого хоровода. И наша встреча с ним. Я думала, что это случайность. Надеялась, что такое возможно, но нет. Это лишь часть маскарада. Все было подстроено, даже чувства». Она захлебывается рыданиями. «Не хочу, пожалуйста, не хочу больше этого, не надо, хотя бы ты». «Молли». «Не отдавай им меня». Она целует его солеными от слез губами. «У меня больше ничего нет, кроме этой жизни». Она расстегивает ему брюки. «Скажи мне, чего ты хочешь, я все сделаю, клянусь». «Молли». «Только не отдавай». Она сползает по его ногам вниз. «Молли». Илья встряхивает ее за плечи. «Еще раз и еще». Светловолосая голова болтается из стороны в сторону. Беззаботные птицы щебечут в кронах деревьев. «Тут никого нет», — шепчет Молли, снова сползая вниз. «Хватит!» — кричит Илья. Его звонкая пощечина приводит ее в чувство. «Сядь!» Он слышит ее всхлипы, застегивает ремень, слышит тихий бессвязный шепот. «У меня за городом есть дом». Он поворачивается, вглядывается в заплаканное лицо. «Мы отдыхали там, когда была жива жена». «Не отдавай меня». «Ты слушаешь меня?» «Да». «Если ты не хочешь встречаться с Дорином, то я могу отвезти тебя туда». «За город?» «Да». «Одну?» «Если хочешь, то мы с Эш можем остаться с тобой». «А если они найдут меня там?» Она вжимается в скамейку с затравленным зверьком. «Не найдут». Илья осторожно прикасается к раскрасневшейся от пощечины щеке. «Господи, что же они с тобой сделали?» Молли всхлипывает. «Обними меня». «Все будет хорошо». Он гладит ее волосы. «Обними меня. Обними и не отпускай».